Если заметите что-то подозрительное, выходите на связь, используя частоту, которую я вам дал. Не вздумайте пользоваться сотовыми. 3 грузовика для доставки продуктов будут прочесывать местность. В каждом из них будут сидеть техники ФБР, которые зафиксируют сигнал, как только он появится. Все ждут, пока они его отследят. Когда станет известно точное месторасположение, в действие вступит СВЕЙТ. Группа специального назначения в полиции. Ее участники проходят обучение боевым искусствам, стрельбе из различных видов оружия, пользованию специальным оборудованием. Ни при каких обстоятельствах вы не должны в одиночку приближаться к подозреваемому. Предоставьте СВЕЙТ возможность делать их работу. Специальный агент Мэннинг, у вас есть что добавить? Эван стоял в дальнем углу комнаты. Он на секунду опустил взгляд на носки своих туфель и лишь затем обратился к толпе. «Я прекрасно знаю о неприязни между полицейскими участками и бостонским офисом. Что-то они между собой не поделили, но мне также известно, что это расследование детектива Банвиля. Нас попросили помочь, и поэтому мы здесь. У нас общая цель — найти Кэрол Кренмор и вернуть ее домой. И меня совершенно не волнует, кого за это похвалят. Я хочу присоединиться к вышесказанному. И еще раз подчеркнуть, насколько важно сейчас подойти к выполнению задания со всей ответственностью. Если вам кто-то или что-то покажется подозрительным, немедленно сообщите об этом. У нас есть только одна попытка, и нам ни в коем случае нельзя его спугнуть. Помните, что он постоянно наблюдает за происходящим. Потому что так оно и есть. Ответом были исполненные значимости кивки и пустые взгляды. Следующие полчаса Банвиль объяснял, как будут заблокированы улицы и дороги, если странник действительно будет находиться в радиусе полумили. Ему уже никуда не деться. На этом собрание закончилось. Все поднялись со своих мест. Эван стал медленно пробираться сквозь толпу в заднюю комнату. «Игра обещает быть долгой», — обратился он к Дарби и Купу. «Почему бы вам обоим не съездить в лабораторию и не узнать, что там у них по синему волокну? Как только мы что-то обнаружим, я немедленно вам сообщу». «Шеф хочет, чтобы мы оставались здесь», — сказала Дарби. «Нет никаких гарантий, что он будет слушать с утра», — сказал Эван. «Возможно, придется ждать до вечера. Было бы лучше, если бы вы не теряли здесь время, а поехали в лабораторию. Дела вроде этого вносят много неразберихи. В людях просыпается тщеславие, каждый норовит сам задержать преступника, прослыть героем. Если вы все-таки его найдете, потребуются люди, чтобы оцепить место преступления. Нам понадобится как можно больше улик, чтобы припереть его к стенке». Эван кивнул. «Давайте скрестим пальцы и будем надеяться, что он проглотит наживку». Дарби направилась к двери. Со всех сторон на нее смотрело улыбающееся лицо Кэрол. Глава 40. Дождь моросил над Бостоном, над забитыми машинами магистралями. Дэниел Бойль, сидящий за рулем фургона FedEx, включил поворотник и, свернув влево, начал спускаться по пандусу. Амортизаторы натужно поскрипывали под весом содержимого кузова. Въезд в зону доставки охраняли 2 полицейских. Бойль остановился перед отрезком дороги с стальным покрытием. Он знал, для чего оно предназначалось. При нажатии кнопки стальные пластины отъезжали в стороны, и на их месте оставались специальные дорожные шипы, с помощью которых можно было остановить несущийся транспорт, просто проколов ему шины. Тучный полицейский под дождем в развалочку приблизился к машине. У него было оплывшее лицо с двойным подбородком и сеткой вен на носу, которая говорила о чрезмерном пристрастии к спиртному. Бойль опустил стекло и как можно приветливее улыбнулся. «Доброе утро, офицер. Я сегодня не на своем маршруте, просто загрузился на день. У меня здесь посылка для лаборатории. Не подскажете, куда дальше ехать?» «Сначала вам нужно записаться». Бойль взял в руки планшет, на руках его были кожаные водительские перчатки, он записался как Джон Смит. Именно такое имя вместе с фотографией значилось на ламинированном бейджи FedEx, приколотом к нагрудному карману рубашки. У Бойля на всякий случай были подготовлены и другие документы, удостоверяющие личность. Через окно он вернул планшет назад. Напарник толстяка тем временем изучал его фургон —